Анклав. Москва. Территория. Сити. Пирамидом. 5 часов утра. Все выглядят уставшими. Сити. Деловой и научный центр Анклава Москва. Его сердце, его мозг разительно отличался от остального города. Этот район заложили еще в начале века. Тогда же расчистили площадку, полностью разрушив мешавшее строительству здание. И с тех пор ни одна старая постройка не нарушала изящество решений современной архитектуры. Небоскребы, многоуровневые дороги и вертолетные площадки, крытые площади и пешеходные мосты через реку, супермаркеты и деловые центры, штаб-квартиры корпораций и научные комплексы, конференц-залы и рестораны, в которых не встречались ненатуральные продукты. Сталь, пластик, стекло, суперкамень, облицовочный мрамор и опять сталь. Триумф разума, образец города будущего. Ни одна столица мира не могла соперничать с футуристическими комплексами анклавов, а московская Сити считалась едва ли не самым масштабным и претенциозным из них. Но одно здание выделялось даже в этом величественном районе. Не самое высокое, не самое большое, не самое новое и не самое красивое. Оно привлекало внимание необычным странным решением. Огромное основание, поднимающееся над землей на 24 уровня, держало на себе колоссальную пирамиду, вершина которой достигала высоты иных небоскребов. Гладкую черную пирамиду. К ней не подходили эстакады, а вертолетные площадки в случае необходимости выдвигались из здания, принимали машины и сразу же втягивали их внутрь. Пирамидом – штаб-квартира московского филиала Всесильной СБА. Это здание манило взгляды и пугало, вызывало любопытство и страх, уважение и ужас. Пирамидом не возвышался над Сити, но знал все, что в нем происходит. Не правил, а служил. Его машинисты защищали внутреннюю сеть Москвы, обезы наводили порядок на улицах. В гранях темной пирамиды отражалась вся жизнь анклава. И пусть действия СБА жестко регламентировались положением, ее полномочия все равно были столь широки, что мало кто из граждан желал оказаться в пирамидоме, тем более в положении долгожданного гостя. Шинхун не знал, кого из собеседников следует бояться больше. Оба вызывали у него неподдельный страх, хотя и не были похожи друг на друга. Невысокий худой мужчина расположился на стуле, поставив его спинкой вперед и опустив подбородок на кулаки. На вид ему было не меньше 60, но во времена наномедицины и кудесников из Мутабор можно легко ошибиться с возрастом лет на 30, а то и 40. Черный костюм, темная спортивная рубашка, не предполагающая наличие галстука, черные начищенные до блеска туфли и черные кожаные перчатки. Даже этого описания вполне достаточно, чтобы понять, кто сидел напротив пленника. Максимилиан Кауфман, директор московского филиала СБА, мертвый. По общему мнению, самый безжалостный и жестокий обитатель анклава. Кауфман молчал, внимательно наблюдая за происходящим и предоставив действовать помощнику, обходительному молодому человеку не старше 30 лет. О нем Шинхун не знал ничего, но уже успел выучить странное русское имя – Мишенька. «Вам удобно?» – вежливо спросил молодой. Вопрос прозвучал с вкрадчивой доброжелательностью, но серые глаза, прячущиеся за квадратными стеклами стильных очков, остались равнодушными. Глаза не врали. Мишеньке было глубоко безразлично, насколько приятно полностью обнаженному Шинхуну сидеть в холодном металлическом кресле. «Вам удобно?» Не дождавшись ответа и на этот раз, молодой человек вздохнул и намекнул пленному, что предпочитает диалог, а не монолог. Шинхун почувствовал, что металлическое сиденье стало стремительно нагреваться. «Мне удобно!» – проорал китаец. «Очень хорошо». Температура сиденья вернулась в норму. Мертвый достал из кармана пиджака запищавший коммуникатор. «Да? Пришлите отчет, я почитаю. Нет, сейчас я занят». «Слухи не врали», – машинально отметил Шинхун. Директор СБА действительно не вживил себе балалайку, продолжая пользоваться устаревшим коммуникатором. «Очень странно». Отвлекшись на Макса, китаец не заметил, что Мишенька принялся монотонно зачитывать какой-то текст. «Майор военной разведки. Вы работаете в отделе полковника Тао 6 лет и принимали участие во всех его операциях. 2 года назад, во время вечеринки по поводу присвоения вам звания майора, Тао назвал вас лучшим сотрудником, вашей жене 24 года, сыну 5 лет. Кауфман вернул тонюсенькую пластинку коммуникатора в карман и жестом бесконечно уставшего человека провел рукой ото лба, взлохматив редкие мышиного цвета волосы. «Мишенька, закругляйся. Наш гость оценил степень твоей информированности». «От меня откровенности не ждите», — предупредил Шинхун. «Я не имею права выдавать служебную информацию». «Собираешься сопротивляться?» — безразлично спросил мертвый. «Вы знаете правила». Китаец нашел в себе силы улыбнуться. «Похищения ценных сотрудников случаются, и наша контрразведка предусмотрела этот вариант». «Мы удалили ампулу с цианидом, которой была оснащена ваша балалайка», — сообщил Мишенька. «Да и саму балалайку удалили. Ведь, по легенде, вы мертвы». «Ампула — далеко не единственный способ сохранения информации», — вздохнул Шинхун. «Прежде чем прийти на работу к Тао, я провел 6 недель в военном госпитале, где вашу голову модернизировали лучшие врачи Поднебесной», — мягко продолжил Мишенька. «Не беспокойтесь, господин майор, мы прекрасно осведомлены о способах, с помощью которых нейрохирурги и гипнотерапевты надеются защитить секреты Народной Республики. Вас, разумеется, уверяли, что гарантия стопроцентная». «Разумеется». Шинхун облизал пересохшие губы. Китайцу не понравилась уверенность этого русского. «Пропаганда», — легко махнул рукой Мишенька. «Против химического или гипнотического воздействия защита действительно великолепна. Я мог бы накачать вас наркотиками, попробовать копнуть сознание, но добился бы лишь остановки сердца. Вы ведь знаете, что заложенная в вас нейропрограмма самостоятельно оценивает, насколько качественно из вас вытягивают секреты, и в определенный момент отдает приказ умереть». «Знаю», — спокойно ответил китаец. Он искренне не понимал, почему эта проклятая программа до сих пор не сработала. «Но заметьте, нейропрограмма не реагирует на боль. Это логично. Вас могут ранить, вы можете получить травму во время катастрофы или стихийного бедствия. Вы можете рассечь палец, отрезая себе кусок хлеба. Согласитесь, глупо программировать самоубийство на боль. Никому не интересно терять опытного офицера только потому, что он неумело обращается с ножом или попал под мобиль, переломав пару ребер». «Меня учили блокировать болевые ощущения», — хрипло произнес Шинхун. «Конечно, учили», — рассмеялся мертвый. Судя по всему, директор московского филиала СБА увлек разговор. «Но знаете, майор, при определенном подходе слетают даже повторяющиеся гипноблоки взаимной поддержки». «Мишенька, сколько лет ты учился?» 8, доктор Кауфман», — с легким поклоном ответил молодой человек. И отошел чуть в сторону, чтобы не заслонять пленника от Макса. 8 лет после получения базового образования в университете», — с искренним уважением произнес мертвый. «Ты разведчик, майор, и должен понимать, что хороший дознаватель — это не профессия, это уникум. Хороший дознаватель вытягивает информацию даже из камня, найдет нужный подход. Мишенька, чему ты учился?» «Классическая медицина, гипнотическая терапия, биохимия, психология, история». «История?» — не удержался Шинхун. Уж больно неожиданно прозвучало название этой дисциплины. «Мишенька — бакалавр университета», — с гордостью сообщил Кауфман. «У него 4 научные работы по истории». «Хобби?» «Отнюдь. Ты не представляешь, майор, какую смекалку проявляли наши предки в деле получения информации. Сыворотки правды и гипнотических атак тогда не существовало. Приходилось осуществлять прямое воздействие на клиентов. Довольно грубое, но эффективное. Мишенька тщательно изучал древние техники допросов и делал нужные для работы выводы». «Особенно мне нравятся восточные методики», — скромно уточнил молодой человек. Китаец тяжело посмотрел на Мишеньку. Гладко выбритый, аккуратный и внимательный. Дознаватель. Шинхун знал таких, насмотрелся в разведке. Не любил. Наверняка у этого Мишеньки хороший дом в тщательно охраняемом районе или шикарная квартира. На столе только натуральные продукты, красавица-жена и несколько детишек, которые с нетерпением ждут, когда папа вернется с работы. Иногда папе приходится задерживаться, как сегодня, например. И тогда ребятишки ложатся спать огорченными. «Господин майор, я не сомневаюсь, что вас хорошо научили противодействовать силовым допросам. Возможности человеческого организма велики, и теоретически вы способны молчать до тех пор, пока не умрете от болевого шока. Но поверьте, я этого не допущу». Ты ведь проклятый уникум. Специалистам Мутабор удалось создать на базе сыворотки X9 очень интересный коктейль. Вы знаете принципы Мутабор? Они делятся своими секретами только с избранными корпорациями, а потому сведения о новой разработке еще неизвестны Народной Республике. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, невозмутимо сверкнула очками Мишенька, что независимо от вашей тренированности, вы почувствуете боль сразу же, как только я начну допрос. Единственная проблема – нужно правильно рассчитать дозировку. Можно обострить восприятие до такого предела, что вас убьет даже прикосновение булавки. «Потрясающее зрелище, кстати», – вставил мертвый. 2 недели назад Мишенька показывал мне, как действует эта дрянь. Он ввел клиенту большую дозу коктейля, я щелкнул его по лбу, и клиент умер от болевого шока. Парни из Мутабор, конечно, психи, но ведь безумие и гениальность идут рука об руку, да? Макс резко подался вперед. «Ты согласен, майор?» Шинхун вздрогнул. «Кто сидел перед ним? Безумец или гений?» В военной разведке к доктору Кауфману относились с уважением, как к сильному противнику. Но, может, никто просто не задавался вопросом, не сумасшедший или мертвый? Голубые глаза Макса лихорадочно блеснули. Крылья крючковатого носа раздулись. Рот чуть приоткрылся. Чего он ждет? Ответа на свой вопрос? Или почувствовал запах крови? «Зачем меня похитили?» С трудом произнес китаец. Он отчаянно захотел сменить тему разговора, оторваться от пронзительного взгляда голубых глаз. Несколько мгновений мертвый продолжал буравить пленника взглядом, после чего презрительно скривился. «Нам нужно кое-что проверить, майор, и кое о чем узнать. Мишенька!» Помощник открыл дверь и вкатил в комнату кресло с... Назвать это существо человеком было непросто. Кауфман не врал. Мишенька был уникумом, и только поэтому то, что сидело в кресле, было еще живо. И даже обладало способностью отвечать на вопросы. Но все остальное... Шинхун многое повидал на своем веку. Но сейчас ему потребовалось собрать в кулак всю волю, чтобы не вскрикнуть, не отвести взгляд. «Если ты не узнал, это ломщик Орликин», — ровным голосом поведал Макс. «Приключение в аэропорту Санкт-Петербурга — прикрытие. Мы взяли Орликина еще в Воронеже». Кауфман принципиально не вербовал ломщиков, пойманных на месте преступления. Допустив прокол во время операции, они сами подтверждали, что их квалификация ниже, чем у уже работающих на мертвого машинистов, и тем подписывали себе приговор. «Мишенька, я бы хотел, чтобы Орликин поведал свою историю», — улыбнулся Макс. «Он способен на это?» «Разумеется, доктор Кауфман». Мертвый обернулся к Шинхуну. «Слушайте внимательно». «Я работал на китайскую военную разведку. 4 года. Прохрипело нечто, находящееся в кресле. Меня завербовал полковник Тао. Майор Шинхун, его правая рука. Китаец скрипнул зубами. По их приказу я ломал сайты 9 корпораций. Последняя задача. Лаборатория Мостех. В Воронеже. Операция закончилась неудачей, но... Еще до ее начала Тао говорил, что ему крайне необходимы результаты исследований инженеров Мостех. И он не остановится, даже если придется ломать внутреннюю сеть анклава Москва. Макс вопросительно посмотрел на Шинхуна. «Полковник любит грандиозные планы», — осторожно произнес китаец. Уверен, неудача в Воронеже остудила его пыл. Народная республика высоко ценит сотрудничество с анклавами, и вряд ли Тао разрешат ломать внутреннюю сеть Москвы. К тому же у нас не осталось квалифицированных ломщиков. Кауфман тонко улыбнулся. Если бы я был столь наивен, твои сородичи давно бы вели себя в Москве с той же наглостью, что в Сингапуре и Токио. Год назад я сдал полковнику Тао ломщика по кличке Чайка. Продолжила обработанное Мишенькой нечто. Как видишь, майор, достойный исполнитель у Тао есть. И я хочу, чтобы ты рассказал все, что знаешь о готовящейся против моего анклава операции». Шинхун обреченно молчал. Понявший все без слов, Мишенька вернул кресло с Орликином в соседнюю комнату, а, возвратившись, сменил пиджак на белоснежный медицинский халат. Кауфман вздохнул и посмотрел на антикварные золотые часы. «Братьев Бобры поймали?» «Да, доктор Кауфман», — немедленно отозвался Мишенька. «И уже успели допросить». «Хорошо». Мертвый рассеянно достал коммуникатор, повертел его в руке, но включать не стал. «Что они говорят?» «Как обычно в таких случаях», — улыбнулся Мишенька. «Их нанял консорциум. Предложение пришло по электронной почте встретить курьера и прикрыть его до тех пор, пока не явится заказчик. Оплата вперед». Бобр клянулся, что не знали о поплавках. «А наноскопы в их конторе на ремонте», — рассмеялся Макс. «Следует ли им поверить?» Кауфман помолчал. «Они успели вывести из строя наноскопы?» «Да». Хоть здесь эти дурни не облажались. Дознаватель бесстрастно молчал. Он знал, что мертвый редко рубит с плеча, предпочитая старых проверенных врагов новым и непредсказуемым. Непутевые, но изученные вдоль и поперек братья вполне вписывались в уравнение Макса. И теперь директор, не желая наблюдать за появлением на болоте новой конторы, ищет повод, чтобы отпустить незадачливых контрабандистов на свободу. А, возможно, у него были и другие резоны, о которых Мишенька еще не знал. «Они наняли адвоката?» «Да». «Прикажи нашим особо не усердствовать», — принял решение Кауфман. «Двойной штраф за содействие контрабанде. 2 года условно каждому. И пусть им вломят как следует». «И отпустить?» «В конце концов, они играли по правилам. Даже перестрелку не устроили», — усмехнулся мертвый. «А если мы их посадим, то на болоте начнется очередная конторская война. Тебе это надо?» «Братьев четверо», — напомнил Мишенька. «Двое посидят в кутузке, остальные постерегут территорию». «Нет». Кауфман потер переносицу. «В кутузке они просто отдыхают, а на воле им придется разбираться с консорциумом. Не будем облегчать Бобры жизнь». «Понял». Мертвый кивнул и собрался сосредоточиться на коммуникаторе, но Мишенька тихонько кашлянул. «Да». «Доктор Кауфман, если вы позволите?» «Конечно». «Я не совсем понял, зачем мы взяли китайца». «О том, что Тао завербовал Чайку, мы знали. О том, что атаку следует ждать в самое ближайшее время, мы догадывались. Ничего нового о Фадееве Шинхун не сказал. Получается, мы просто подразнили поднебесников?» Мертвый улыбнулся и терпеливо, как профессор любимому ученику, объяснил. «Во-первых, мы получили подтверждение всему, что знали. Это уже немало. А во-вторых, мы заставили Тао нервничать. Теперь я уверен, полковник обязательно примчится в Москву, чтобы лично контролировать ход операции». «Это важно?» «Важно», — кивнул мертвый. «Полковник Тао — бриллиант в короне одного моего старого друга».